Лушен, вздохнув, уставился вперед. Там видно будет, его не интересовала сдача экзамена следующего уровня. Почему бы учителю Лу не получить военную степень? Продолжил Сун Чжинга. Учитывая твое мастерство, тебе несложно будет это сделать. Какой смысл мне становиться чиновником? Спросил Лушен. Если ты станешь чиновником, Сун Чжинга запнулся. Он хотел привести какие-то доводы, но чем больше думал, тем больше убеждался в глупости им же сказанного. Да, если ты станешь чиновником. Он, наконец, замолчал. Почтим память святого. Прервал их беседу громкий голос. Все, кто стоял на сцене, поклонились бронзовой статуе. Святой человек Чжао Му, называемый в народе учитель Чжао, был отцом конфуцианской имперской экзаменационной политики. После смерти ему было присвоено звание святого, хотя он был обычным смертным, внесшим значительный вклад в жизнь общества. Лушен бесстрастно посмотрел на статую старика, подражая остальным, поклонился. «Я что, в будущем стану таким? Буду кланяться начальству, императору и всем, кто выше меня по званию?» Промелькнуло у него в голове. В его душе поднялась волна протеста. «Где это видано, чтобы сильные кланялись слабым? Стать чиновником? Да ни за что!» У подножья горы, наполненного бурной зеленой растительностью, между славным городом Цзюлинем и не менее славным горным краем, по пыльной дороге двигалась вереница повозок. Высоко над повозками реяли черные флаги с вышитым на них иероглифом «Лу». Повозки сопровождало около 40 мужчин и женщин и десяток воинов. Остальными были либо члены семейства Лу, либо их близкие и дальние родственники. Плотная серая ткань закрывала конные и бычьи экипажи. Лу Фэн, верхом на гнедом коне, возглавлял караван. Рядом с ним ехал дядя Чжао и несколько мастеров боевых искусств, нанятых для охраны. На землю медленно опускались сумерки. Дядя Чжао прищурился. «Мы находимся примерно посередине. Может, остановимся на ночь в Цзяжун?» Лу Фан покачал головой. «Не выйдет. Наша скорость передвижения слишком низка. Мы попросту не успеем туда добраться». Обернувшись, он посмотрел на ехавшую позади него повозку с явными признаками недавнего ремонта. «Эх, мы бы не задержались настолько, если б повозка не попала в яму и не повредила колесо. Прошло 4 дня, а мы преодолели только половину пути. Интересно, что сейчас делают Шэн и Инин?» «Успокойтесь, господин. Молодой господин Шэн хорошо обучен и не попадет в неприятности», — улыбнулся дядя Чжао. Он восхищался Лушином. Он считал, что даже в горном крае вряд ли найдется равный ему по силе мастер боевых искусств. «Просто я боюсь, что он попадет в беду», — вздохнул Лу Фан. «Попадет в беду?» Дядя Чжао не знал, что ответить. «Раз вы так беспокоитесь, почему отправили молодого господина в горный край?» «Потому что я не хочу его ограничивать. Шэн принадлежит отличному от нас миру. Он еще молод и неизвестно, чего достигнет в будущем», — покачал головой Лу Фан. Дядя Чжао, поняв его, замолчал. Потом и вовсе решил закрыть тему. «Уже довольно поздно, нужно найти место для ночлега. Эй, дядя Чжао, взгляни, это ведь деревня?» Лу Фан махнул рукой куда-то вправо. Дядя Чжао проследил взглядом за его рукой. Недалеко от главной дороги, между двумя утесами, ютилось несколько глиняных домиков, на вид крайне бедных и ветхих. «Пойдем, спросим, можно ли тут остаться на ночь?» Глава 79. Старая деревня. Часть 1. Прихватив с собой группу воинов, дядя Чжао медленным шагом двинулся к деревне. Вокруг царила напряженная тишина. Дюжина полуразрушенных домов, разбросанных тут и там, смотрели в ночь черными глазницами окон. Середину деревни ознаменовали две пересекающиеся тропы. Звуки шагов, издаваемые дядей Чжао и его молчаливыми спутниками, набатом звучали в оглушающей тишине. «Здесь кто-нибудь есть?» – закричал дядя Чжао, приблизившись к тихой околице. Его крик, отразившись от стен домов, разнесся по округе. «Здесь кто-нибудь есть?» — снова закричал он. Ответом была тишина. Сопровождавшие его воины все больше хмурились. Повинуясь жесту дяди Чжао, они, настороженно озираясь по сторонам, двинулись вглубь деревни. Проверили, один за другим, каждый дом. Тадам! Один из воинов случайно задел ручку каменной мельницы, которая с грохотом упала на землю. Взгляды присутствующих тут же скрестились на нем. Подойдя к мельнице, дядя Чжао внимательно ее осмотрел, коснулся места крепления деревянной ручки. Когда он отнял палец, на нем остался желтовато-коричневый след. «Кто-нибудь из вас раньше бывал в этой деревне? Она находится рядом с дорогой, поэтому ее трудно не заметить. Воины, переглянувшись, покачали головой. От своего старого отца я слышал, что однажды, направляясь в горный край, он заночевал в заброшенной деревне. Не знаю, то это место или нет, хриплым голосом ответил один из воинов. Твоему отцу сейчас около 60. Если он был здесь во времена своей молодости, значит, с того времени прошел уже не один десяток лет, сказал другой воин. Лет 30, не меньше, ответил мускулистый воин. Эта деревня выглядит заброшенной, вмешался в разговор дядя Чжао. Давайте еще раз все проверим и если не заметим ничего подозрительного, остановимся здесь на ночь. В последнее время было много случаев, когда жители всей деревни, собрав вещи, уходили на новое место, так что опустевшая деревня не была чем-то удивительным. Порой хватало одного лишь намека на начало эпидемии, чтобы испуганные жители мигрировали. Да, господин, воины разбрелись по всей деревне. В общей сложности деревня насчитывала 18 глиняных домов. Половина из них была разрушена, в крышах и стенах зияли дыры. Повторно осмотрев дома, дядя Чжао отправил к Луфану, ждущему вместе с остальными на главной дороге, посланника. Вскоре караван медленно въехал в деревню. Есть несколько больших глиняных домов. Давайте остановимся в них. Завтра на рассвете продолжим путь. Выставите часовых на ночь, приказал воинам Луфан. Глиняные дома были не лучшим местом для ночлега, но другого выбора не было. Женщин и детей поселили в одном доме, мужчин в другом. Ночи в северных землях были крайне холодными, поэтому чем больше людей находилось в помещении, тем теплее в нем было. В центре деревни есть колодец с водой. Мужчины пусть соберут за околицей сухих веток. Особое внимание обращайте на грибы и корнеплоды. Далеко не отходите, чтоб нам потом не пришлось вас искать. Луфан в молодости много путешествовал, поэтому знал, как правильно и быстро организовать стоянку. Отправьте гонца в горный край. Нужно сообщить, что мы на несколько дней задержимся, приказал он одному из воинов. Да, господин. Эти воины были городскими стражниками, выбранными Луаньпином для сопровождения каравана. Они беспрекословно подчинялись своему начальнику. Кроме того, семья Лу хорошо относилась к ним на протяжении всего пути. Сопровождая их, каждый из воинов заработал по 5 серебряных тайли, что было эквивалентно их двухмесячной зарплате. Естественно, они не смели выказывать недовольство. Взяв еды в дорогу, воин, вскочив на лошадь, тут же отправился в путь. К этому времени в центре деревни уже горел большой костер, над которым висел котел с ароматно пахнущим супом. Лу Чэньсинь, выбравшись из конного экипажа, потянулся. Первоначально он должен был отправиться на учебу вместе с Луией, но там, по его мнению, было слишком скучно. Поэтому, сказавшись больным в день отъезда, он смог остаться дома, а Луи отправилась в Сичуань одна. Ха-ха-ха, в горном крае намного интереснее. Какой смысл мне ехать в Сичуань? Брат Шен, должно быть, вовсю там развлекается. Говорят, там много прогулочных лодок, есть где хорошо провести время. Лу Чэньсинь предвкушающе улыбнулся. Он ехал в одном экипаже с Чжан Сюсю, родственницей первой жены Луфана. Чжан Сюсю родилась с красивым лицом и мягким на ощупь телом. Она была непривередлива, поэтому не роптала, наслаждаясь долгой поездкой. Поскольку положение ее семьи было не слишком хорошим, она, по велению отца оставив дом, отправилась в путешествие вместе с семьей Лу. Что хуже всего, Чжан Сюсю была рождена вне брака, ходили слухи, что она была дочерью одной из легкодоступных дам. Во всяком случае, с тех пор, как девочку приняли в семью, отец воспитывал ее единолично. Возможно, именно поэтому она выросла такой. В одно время она встречалась сразу с Лу Тяньянем и Сунь Бацзюнем. Сегодня очередь попробовать запретный плод дошла и до Лу Чэньсиня, благодаря чему он сейчас находился в на редкость приподнятом настроении. Из стоящего рядом с их каретой экипажа выбрался Лу Тяньян. Встретившись глазами, эти двое двинулись навстречу друг другу. «Как все прошло? Тебе понравилось Сюэр? Неплохо, неплохо. Гораздо лучше, чем Юйлань. У нее к этому талант», усмехнувшись, ответил Лу Чэньсинь. «Встретимся сегодня вечером». Лу Тяньян был рожден от четвертой наложницы Луфана. Он считался одним из самых больших повес в семье Лу. Жаль, что Бацзюнь пропал. От этой мысли сердце Лу Чэньсиня сжало, словно тисками. Горный край такой процветающий и живой. Будь брат Бацзюнь рядом, он был бы в восторге. Втроем отправились бы в круиз по Кипарисовому озеру. Как было бы весело. Давай оставим эту тему. Где Цзяянь? Ты ее видел? Не так давно Лу Тиньян был буквально сражен красотой одной из служанок семьи Лу. Она помогает прибраться в карете отца. «Осмелишься пойти?» – съязвил Лу Чиньсинь. Лу Тиньян показал брату язык, не найдя, что ответить. Хрустальный шлюз, горный край, серовато-белые дома с плоскими крышами, блестящими на солнце, словно рыбья чешуя. Чуть дальше – кипарисовое озеро, окрашенное нежной лазурью. Лу Шен и Чэнь Юньси стояли на арочном каменном мосту, любуясь покачивающимися на берегу озера ивами. Некоторое время молчали. Так и не услышав ничего от стоящей с ним рядом красавицы, Лу Шен решил заговорить первым. «Я никогда здесь не бывал. Воздух свежий и пейзаж красивый. Что вы думаете об этом месте?» Чэнь Юньси смотрела на открытый шлюз, через который непрерывно текла вода, впадающая в кипарисовое озеро. «Мой отец был тем, кто оплатил ремонт этого шлюза. Было задействовано много средств и сил. Как только ремонт был закончен и пустили воду, я первая ступила на этот мост. В тот день я была так взволнована, понаблюдав за тем, как мутная вода превращается в кристально чистую. Это оказало на меня такое влияние, вам не понять. Все в порядке. Я уже видел подобное в прошлом». Лу Шен дотронулся ладонью до своей лысины, задаваясь вопросом, почему так долго не отрастают волосы. «Брат Шен, ответьте честно, вы меня презираете?» Обернувшись, Чэнь Юньси посмотрела Лу Шену в глаза. «Вы так красивы и добродетельны и родом из такой достойной семьи. Как можно вас презирать?» Лу Шен покачал головой. «Я просто не хочу портить вам жизнь». Он знал, что впереди его ждет опасный путь, связанный со сверхъестественными силами. Он давно решил, что обладающий модификатором человек не может жить посредственной жизнью. И в этой жизни не было места Чэнь Юньси. Ее судьба – найти хорошего человека и нарожать детей, которые унаследуют семейный бизнес. Это не то, чего хотелось Лу Шену. Поскольку он не мог сделать ее счастливой, не стоило давать напрасных надежд. Лу Шен это четко понимал. Поэтому и не пытался увильнуть от разговора, когда она подошла к нему после церемонии. «Я знаю, что вы отличаетесь от всех нас», — склонила голову Чэнь Юньси. Ее голос опустился до шепота. «Отец попросил меня не быть слишком настойчивой. Видя изменения, произошедшие с вашей внешностью, я догадываюсь, какую жизнь вы ведете. Тогда почему вы по-прежнему?» — беспомощно протянул Лу Шен. «Только с вами я чувствую себя в безопасности». Юньси, сделав шаг, приблизилась к Лу Шену. На ней было тонкое белое платье с длинными рукавами. Сверху просторный бежевый плащ. Платье с вышитыми на нем цветками лотоса прикрывало ноги до колен. «Вы?» — с удивлением уставился на Чэнь Юньси юноша. Даже в северных землях было редкостью, чтобы женщина осмеливалась настолько приближаться к мужчине. «Вы мне нравитесь, брат Шен», — нежно прошептала девушка, несмотря на то, что лишились бровей и волос, несмотря на то, что ваши мышцы с каждым днем становятся все больше, вы продолжаете мне нравиться. Лу Шен чувствовал себя странно, все это казалось ему неправильным. Итак, Чэнь Юньси подошла еще ближе, настолько, что ее грудь уперлась в его торс. «Женитесь на мне, в руках девушки, словно из ниоткуда, появилась коробка для драгоценностей. Внутри лежало белое нефритовое кольцо с выгравированным на нем парящим фениксом. В голове Лу Шена в одно мгновение пронеслось множество мыслей. Он не ожидал, что такая девушка, как Чэнь Юньси, решится на подобный шаг. Несколько долгих секунд Лу Шен пытался восстановить утраченное самообладание. «Простите, но я не могу дать вам жизнь, которой вы достойны», — протянув руку, он легким движением закрыл коробку с кольцом. Глава 80. «Старая деревня, часть 2. «Это не важно», — ответила Чэнь Юньси. Лу Шен едва не утонул в ее бездонных глазах. В этот момент он был по-настоящему тронут. Однако, стоило подумать о предстоящем ему пути, как сердце сковало лютым холодом. «Не нужно спешить. Вы еще слишком молоды и скоро поймете, что я не лучший выбор». Он больше не собирался с ней спорить. «Я ухожу. Обдумайте все, как следует. Не стоит делать то, о чем вы в будущем можете пожалеть». Взмахнув на прощание рукой, он неспешным шагом двинулся прочь. Сцепив зубы, Юньси проводила взглядом его удаляющуюся фигуру. На ресницах заблестели радужные хрусталики слез. Она сделала все, что могла, но результат остался прежним. Весь обратный путь разум Лу Шена одолевали противоречивые мысли. Такая женщина, как Чэнь Юньси, на земле стала бы для него идеальной парой, но здесь все было по-другому. Только добравшись домой и закончив трапезу, он, наконец, успокоился. Запершись у себя в комнате, занялся культивацией внутренней ци, Диэйблуе. Призвав модификатор, Лушен всмотрелся во вспыхнувшую перед глазами полупрозрачную рамку. Техника кровавой ярости исчезла из списка, полностью поглощенная основной багряной мантрой. Основная багряная мантра. Четвертый уровень. Специальные эффекты. Огненный яд, силовой толчок, воспламенение. В отличие от техники кровавой ярости, в этой имеется еще один эффект – силовой толчок. А ведь я достиг всего лишь четвертого уровня. Превосходная техника с прекрасной внутренней силой. Лушен был удовлетворен. Внутренняя сила техники кровавой ярости полностью ассимилировалась в основную багряную мантру. Технику девяти стальных озер тоже нужно культивировать. Посмотрим, смогу ли я завтра инициировать этот навык. Выработав план действий, Лушен снова обратил свой взор на основную багряную мантру. Он понимал, что слишком долго задержался на уровне средоточия духа. Владение силой, владение целью, средоточие духа. Уровень сосредоточия духа делился на несколько рангов, низший, средний и высший. Судя по тому, что ему все же удалось убить Гун Сунь Чжанланя, к этому времени он достиг высшего ранга уровня средоточия духа. А дальше начиналась вершина, о которой как-то упоминал мастер секты Хунминсцы, божественное начало. Сконцентрировать в одной точке духа и собранную со всего тела ци, закалять их до тех пор, пока они не очистятся от примесей, сохранив свою сущность, а затем снова распространить их по телу. По крайней мере, так говорилось в легенде о мире боевых искусств. Уровень божественного начала как-то связан с тонким духовным миром. Не имея понятия, как его достичь, все, что я могу делать, это накапливать мощные техники боевых искусств. Пусть я пока и не достиг уровня божественного начала, непременно добьюсь этого в будущем. Когда он мысленно нажал на кнопку «Модифицировать», экран модификатора вспыхнул. Повысить основную багряную мантру до пятого уровня. Модификатор, задрожав, размылся. Когда он вернулся к своему обычному состоянию, уровень техники с четвертого сменился на пятый. Теплая нить, одновременно мягкая и прочная, неторопливо вращалась в груди Лушина. Совершив 9 оборотов, она внезапно рухнула вниз. Уф! Тело Лушина задрожало. Теплые нити, поднявшись из низа живота, потянулись ко всем конечностям. Он снова посмотрел на экран модификатора. Основная багряная мантра. Пятый уровень. Спецэффекты. Усиленный огненный яд. Двойной силовой толчок. Усиленное воспламенение. Готово. Лушен почувствовал технику нефритового журавля инь-ян, ци которой было полностью истощено. Причем, этого количества оказалось недостаточно и в ход пошли ресурсы его тела. Мое тело слишком ослабло, вероятно, было потрачено слишком много внутренних ресурсов. Кхе. Лушен внезапно закашлялся, почувствовав невыносимую боль в горле. Поспешно поднявшись, он вытащил из платяного шкафа небольшую шкатулку. Достал из нее темный флакон. Перевернув, быстро поглотил содержимое. Надеюсь, это сработает. Это зелье было создано из цветка кровавого дерева в качестве основного ингредиента. После некоторых смешиваний и выявления совпадений, получилось питающее инзелье. После приема лекарства, Лушен почувствовал расползающееся по телу ласковое тепло. Инь заметно пострадала, вздохнул он и снова закашлялся. Придется немного подождать, прежде чем продолжить тренировки. Доковыляв до кровати, он рухнул на мягкий матрас. Проснулся к тому времени, когда палочка с благовонием почти полностью догорела. Протяжно вздохнул. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как он попал в этот мир. Все это время он, не останавливаясь, совершенствовал свои навыки. Это было сродни ходьбе по тонкому льду, где каждый шаг давался с превеликим трудом. К этому времени он стал большой шишкой в секте и силачом в сравнении с обычными смертными. Однако, в противостоянии со сверхъестественным миром, он был чрезвычайно слаб. Этот мир был слишком опасен. Если бы не модификатор, он в лучшем случае смог бы к концу жизни достичь уровня средоточия духа. Так же, как старый мастер секты. Завтра попытаюсь инициировать технику девяти стальных озер. Нет времени ждать, этот мир чреват опасностями. Еще одно укрепляющее умение, еще одно преимущество, чтобы себя защитить. Техники укрепления тела для защиты, внешние силы для нападения и внутренние силы в качестве ядра. Три основных направления, которые Лушен для себя выбрал. Кроме того, потребности основной багряной мантры слишком высоки. Нужно как можно быстрее обновить технику нефритового журавля Иньян, чтобы продолжить модификацию. Лекарство, приготовленное из цветка кровавого дерева, обладало удивительными эффектами и вышло намного дешевле, чем те лекарственные настои, что он принимал раньше. Из-за того, что каждое последующее поднятие уровня основной багряной мантры наносило его телу все больше урон, количество лекарственных трав, необходимых для восстановления его организма, резко возросло. Кроме того, помогали уже не все травы, а только самые дорогие. Эти травы стоили непомерно дорого, из-за чего расходы Лушина становились все больше. Одной партии трав хватало всего на пару приемов. Обдумав все, как следует, Лушен снова открыл модификатор. Подробно изучил состояние каждого навыка, после чего решил еще немного отдохнуть. Заброшенная деревня. Лучинсинь проснулся в середине ночи с нестерпимым желанием поскорее опорожнить свой мочевой пузырь. Открыв глаза, он повернул голову. Посмотрел туда, где отдыхали другие люди, но в доме было так темно, что он ничего не увидел. Только слабые звуки вдохов и выдохов доносились с той стороны. Снаружи царила мертвая тишина. Лучинсинь, покрутившись, свернулся в форме плода, лежащего в утробе матери. «Я слишком много выпил. Знал же, что не смогу перепить Тиньяня». Он все еще находился в объятиях дремы и намеревался продолжить спать. Однако, давление внизу живота с каждым мигом все больше нарастало. «Тиньян, брат Сун», — тихонько позвал он. Некоторое время прислушивался, но ответа так и не дождался. Судя по всему, они слишком крепко спали. «Забудьте, сам пойду», — наконец не выдержал он. Нехотя поднявшись с пола, направился к двери. Мир снаружи был погружен во тьму, которую едва рассеивал пробивающийся сквозь густые облака призрачный лунный свет. Что за дерьмо, все так крепко спят. Осмотревшись, Лучинсинь только лишний раз убедился, что вокруг никого нет. Впрочем, откуда в окрестностях этой заброшенной деревни могли взяться люди? Нужно поскорее справить нужду и вернуться в дом. Лучинсинь внутренне поежился. Еще раз посмотрев по сторонам, он, сделав несколько шагов, свернул за угол дома. Спрятавшись в проходе между этим и соседним домом, развязав пояс, быстро снял халат. У-у-у. Ветер мерно гудел меж стенами, ледяными пальцами касаясь его обнаженных ягодиц. Юноша то и дело оглядывался, не в силах избавиться от ощущения, что за его спиной кто-то стоит. У-у-у. Он снова оглянулся. Их дом стоял на краю деревни, за околицей которой начиналась бескрайняя степь, упирающаяся в далекие горы. Нужно поскорее закончить дело и вернуться в дом. Обернувшись, он сосредоточился на процессе. Закончив с делом, снова накинул халат. Начал завязывать пояс. Ша-ша-ша-ша-ша. Донесся до него звук льющейся воды, судя по всему, идущий с центра деревни. Лучинсинь встревожился. В оглушающей тишине заброшенной деревни, посередине ночи, этот звук казался особенно пугающим. Кому пришло в голову набирать воду в столь поздний час? Ночью вода невыносимо холодная, а в колодце, небось, и вовсе ледяная, пробормотал Лучинсинь. Пройдя между домами, он, сгорая от любопытства, посмотрел в сторону центра деревни, где находился колодец. У одного из домов увидел черный силуэт человека с ведром, зачем-то льющего на стену дома воду. Этот человек, кто из нашей группы носит черное? Со спины этот мужчина выглядел очень знакомо, но он не мог вспомнить, где его раньше видел. Может, это дядя Чжао? Нет, дядя Чжао не настолько худой. Или шестой дядя, хотя тот не такой высокий. Лучинсинь все это казалось очень странным. Посмотрев по сторонам, он никого не увидел. Человек, меж тем, снова подойдя к колодцу, быстро опустил в него ведро. Лучинсиня все больше снедало любопытство, поэтому он все же решился подойти и узнать, кто из его спутников таким странным образом борется с бессонницей. Глубоко вздохнув, он быстрым шагом двинулся в направлении колодца. Пройдя несколько шагов, увидел, как человек вытащил из колодца очередное ведро с водой. Потом, плюх, вылил воду обратно в колодец. «Эй!» Не сдержавшись, окликнул его Чинсинь. «Что вы делаете здесь посередине ночи? Зачем набираете воду и выливаете ее обратно? Вам что, больше нечем заняться?» Он ускорил шаг. Мужчина ничего не ответил, даже не обернулся. В очередной раз опустив в колодец ведро, он начал медленно его поднимать. В душе Лучинсиня начала закипать ярость. Почему этот человек не повернулся, когда с ним заговорили, но с каждым новым шагом он чувствовал себя все тревожней. Человек у колодца был одет в длинный, изношенный халат. Его чрезвычайно длинные волосы, волной струясь по спине, почти достигали колен. Лу Чинсинь вдруг осознал, что никогда прежде не видел этого человека, но, несмотря на это, не мог избавиться от ощущения чего-то смутно знакомого. «Что происходит?» «Я». Кожа Лу Чинсиня покрылась мурашками. Одна часть его сознания кричала, что пора остановиться и повернуть назад, в то время, как другая сгорала от любопытства и желания увидеть лицо этого человека и узнать, что тот делает. «Ша-ша-ша-ша». Еще одно ведро с водой медленно поползло вверх. Лу Чинсинь упрямо шел вперед, не обращая внимания на чувство тревоги, поднимающееся из глубин его сердца. Иногда он пытался остановиться, но ноги уже не подчинялись его воле. «Ты, кто, та, чи?» Бледно-желтый огонь осветил небольшую комнату блеклым светом. «Чинсинь, Чинсинь». Спрятав кремень обратно в карман, Лу Тяньян осмотрелся. Лу Чинсиня в комнате не было. Куда делся этот прохвост? «Только не говорите, что он сбежал пошалить с Сюсю», потерев глаза, Тяньян протяжно зевнул. Глава 81. Беда. Часть 1. Что случилось? Где молодой господин Чинсинь? Брат Сун, сладко потянувшись, сел. Сам бы хотел узнать. Интересно, куда он мог убежать с утра пораньше? Может, пошел на встречу с какой-нибудь девушкой? Усмехнулся Тяньян. Такой явный намек сложно было не понять. Брат Сун, улыбнувшись в ответ, понятливо кивнул. Быстро собрав свои постели, друзья вышли на улицу. Увидели Луфана, командующего парой солдат, сгружающих с повозки какие-то вещи. Ну, наконец-то, проснулись. А где Чинсинь? Где носит этого прохвоста? Нахмурившись, посмотрел на Тяньяна Луфан. Должно быть, где-то здесь. Когда я проснулся, его уже не было в доме, пожал плечами Таньин. Дунцзы, Линер, куда вы подевались? Закричал стоящий чуть в стороне брат Сун. Его глаза, гневно взирающие на погасший костер, не предвещали стражникам ничего хорошего. Я приказал этим обезьянам ночью следить за костром, и что? Костер погас, даже угли успели остыть. Где эти двое ублюдков? Двое стражников, переглянувшись, молча отправились на поиски пропавших, не дожидаясь, пока на них обрушится гнев хозяев. Кто-нибудь видел Линера? Немного успокоившись, обвел взглядом присутствующих брат Сун. Может, он пошел по девушкам? Со смешком ответил кто-то. Что за чушь? От услышанного у брата Суна задергался глаз. Этот мальчишка был сыном заместителя командующего гарнизоном города. Если эти слова дойдут до его ушей, живо найдите его, рявкнул он. Лу Фан со слугами и домочадцами, тем временем, тщетно пытались найти Лу Чэньсиня. Неважно, подлец этот парень или нет, он все еще оставался его сыном. Поиски, продолжавшиеся все утро, закончились полным провалом. Двое мужчин и молодой парень словно провалились под землю. В сердце Тяньяна росло беспокойство. Конечно же, первым делом он направился к Чжан Сюсю. «Сюсю, вы не встречались с Чэньсинем прошлой ночью?» «Нет, я всю ночь спала и никуда не выходила». Девушка, поняв, что что-то произошло, заметно занервничала. Ее лицо побледнело, а Лу Таньян и вовсе запаниковал. Оглянувшись, он пробежался взглядом по большой толпе, во все стороны выкрикивающие имя молодого хозяина. Однако, все их потуги были напрасны, ответа так и не последовало. Мелкие капельки пота покрывали лоб Луфана. Он послал людей на поиски, но те через несколько часов вернулись в деревню ни с чем. «Старый господин, их нигде нет», — доложил брат Сун Луфану, выслушав подчиненных. «Нигде нет», — тихо повторил Луфан, обведя взглядом присутствующих. Ему показалось, будто на старую, заброшенную деревню опустилась зловещая вуаль. «Это плохо. Оставаться здесь слишком рискованно. Нужно уходить. А как же пропавшие без вести?» Заволновалась вторая мать. «Позже отправим сюда поисковую группу. Мы не можем здесь оставаться», — ответил Луфан, не скрывая тревоги. «Этот мир был полон опасностей, поэтому не стоило класть все яйца в одну корзину. Старый господин, мы не можем уйти, пока не найдем Чинсиня», — вскричала третья мать. «Ван Йиньюй, я и не собираюсь уходить, просто хочу отвезти всех в безопасное место, а потом вернуться. Мы оставим знак для пропавших на случай, если они вернутся», — невозмутимо ответил Лу Фан. Он тоже не хотел оставлять здесь своего третьего сына, но ситуация выглядела слишком опасной. Пропавшие мужчины не были слабаками, но они исчезли без каких бы то ни было признаков борьбы. Это происшествие не было обычным явлением. Он подозревал, что его люди попали в беду. «Старый господин», — взмолилась Ван Линьюи, — «мы должны уйти». «Сейчас же», — решительно скомандовал Лу Фан. Возглавляемая братом Суном толпа быстро заняла свои места в экипажах и повозках. Телеги и конные экипажи спешно покинули заброшенную деревню. Лу Фан оставил в деревне, рядом с колодцем, трех лошадей и немного еды для Лу Чэньсиня и двух воинов. Это было лучшим местом, сразу бросающимся в глаза. Глубоко в душе Лу Фан знал, что никогда больше не увидит этих троих, но продолжал надеяться. Он понимал, что его сын не стал бы далеко удаляться от деревни, а значит откликнулся, услышав, как его зовут. Хотя его сердце истекало кровью, он должен был заботиться об остальных членах каравана. Он не мог пожертвовать большинством ради сына и двоих воинов-стражников. База секты Багряных Китов. В просторном зале собрались старый мастер секты, Ченин и несколько эмиссаров по внешним делам, в том числе и Лушен. Первое, что сделал этим утром мастер секты Хун Минцзы, это отправил нескольких доверенных людей сообщить самым высокопоставленным членам секты о предстоящем собрании. Никто из присутствующих не знал, для чего из всех созвали. Заходя в зал, все молча рассаживались по своим местам. Лу Шэн уселся на шестое слева кресло, ранее принадлежащее эмиссару по внешним делам Усаню. Ласковые лучи солнца, пробиваясь сквозь арки витражей, высвечивали на полу причудливые рисунки. В помещение вбежало несколько девочек-служанок. Расставив по низким столикам напитки и пирожные, они также безмолвно исчезли. Старый мастер секты, приняв дань уважения от присутствующих, обвел группу пристальным взглядом. Главные двери с глухим бум медленно закрылись. Атмосфера в помещении с каждым мигом становилась все напряженнее. «Что произошло?» – осмелился задать волнующий всех вопрос Ченин. «Мастер секты, причина собрания в тех событиях, что произошли не так давно на севере», – спросил один из эмиссаров по внешним делам. «Нет, проблема в другом», – голос мастера секты стал еще напряженнее. Осторожно он что-то извлек из рукава халата. Это было письмо, написанное на тончайшей бумаге, созданное из белого золота. «Все здесь знают, кто стоит выше секты Багряных Китов». Информация была передана ими, голос Хун Минцзы был совсем не страшным, но вот то, что он говорил, вызвало дрожь в сердцах всех присутствующих. Информация, переданная ими, крепкие пальцы Ченьиня с силой впились в подлокотники кресла. После их последнего послания, полученного 10 лет назад, погибло 1000 членов нашей секты. Что на этот раз? Его лицо исказилось. Лу Шэн прищурился. «Кто они?» «Благородная семья Чжэнь», — ответил Хун Минцзы. «Благородная семья», — медленно повторил Лу Шэн. Все присутствующие потрясенно замерли. Только по-настоящему влиятельные люди знали истинное значение слов «благородная семья». Никто не обрадовался услышанному. Члены семьи Чжэнь редко делают что-то подобное. Раз уж они так поступили, значит ситуация на самом деле серьезная. Только не говорите, что сейчас. Посмотрел на мастера секты старший Ван. Ситуация не просто сложная, а крайне сложная, кивнул Хун Минцзы. Всего за одну ночь на наших территориях, начиная от Сичуэня и заканчивая поместьем Дунлинь, возникло 8 запретных зон. 8 запретных зон? Глаза Ченина выпучились. Не сдержавшись, он вскочил с кресла. И не только он, остальные тоже пребывали в шоке. Что такое запретная зона? Поместье Сун, в котором не так давно побывал Лу Шэн, было одной из них. Северные земли, сами по себе, были немалой территорией, на которой имелось множество таких зон. Но появление за одну ночь 8 новых было необычным явлением. Это означало, что в любой момент кто-то мог сбиться с маршрута и войти в запретную зону. К тому времени, когда человек поймет и попытается сбежать, может быть слишком поздно. Лу Шэн сразу понял серьезность ситуации. Его поза была напряженной, когда он слушал рассказ старого мастера секты. Семья Чжэнь рассматривает эту ситуацию как серьезное происшествие и уже отправила специалиста для урегулирования этого вопроса, кратко пояснил Хун Минцзы. Имя этого благородного – Чжэнь Сюнь. Он просит адекватно реагировать на появление 8 новых зон. Он будет с нами сотрудничать и постарается не допустить возникновения паники. Он один сможет это уладить, с сомнением покосился на главу секты Ченин. Семья Чжэнь послала не только этого мастера, он просто возглавляет группу. Думаете, он один смог бы справиться со всеми 8 зонами, сколько бы времени у него ушло на то, чтобы добраться до каждой из них», — ответил Хун Минцзы. «Вот подробности обо всех зонах, взгляните». Он передал письмо Ченьиню, который, изучив содержимое, протянул его следующему участнику собрания. Вскоре письмо перекочевало в руки Лушина. Он осторожно его развернул. Внутри обнаружил карту северных земель, на которой выделялись жирные красные точки. Его глаза внезапно сосредоточились на одной из них. Между Цзюлянь и горным краем тоже возникла запретная зона. Он не мог не спросить. «Да», — кивнул мастер секты Хун Минцзы. «Брат-ученик, предупреди свою семью, им лучше обойти это место». Лушен кивнул. Он пока не беспокоился. Все его мысли были заняты тем, что вскоре ему предстоит встретить кого-то из благородных. Какая разница между ним, мастером боевых искусств, по сути, обычным человеком и представителем благородной семьи? Он не мог ответить на этот вопрос. Возможно, вскоре он об этом узнает. После того, как все ознакомились с письмом, Хун Минцзы назначил лиц, призванных следить за происходящим в запретных зонах. Лушен тоже получил задание отправиться в зону, расположенную между Цзюлинем и горным краем. Впрочем, это было ожидаемо. После того, как собрание закончилось, Лушен отдал помощнику приказ собрать отряд из его самых опытных людей. 5 из них были членами парящих орлов, остальные 15 – элитными мастерами-мечниками. 21-м был он. Не теряя времени, отряд, оседлав лошадей, отправился в указанное на карте место. Лушен сгорал от любопытства, желая поскорее узнать, чем благородные отличаются от обычных людей. Лошади неслись на полном скаку, без каких-либо остановок. Заброшенная деревня. Вскоре после того, как Лу Фан со своими спутниками покинул деревню, она приняла еще одного гостя. Совершенно черная, без единого белого пятнышка лошадь неторопливо зашла в маленькую деревню. Восседающий на лошади всадник был молод и улыбчив. Это ведь то место, сияющее на губах молодого человека улыбка стала еще шире, вот только его глаза по-прежнему оставались холодными. Одетый в зеленый халат молодой господин был безоружен. По крайней мере, на его поясе не висело никакое оружие. Только кусок темно-зеленого нефрита и больше ничего. Глава 82. Беда. Часть 2. Спешившись, парень двинулся к центру деревни. «Почему ты не выходишь? Сам ведь пытался привлечь наше внимание», — осмотревшись, выкрикнул он. «Как видишь, я пришел». В ответ на его слова, у колодца выросла высокая худощавая фигура. Одетый в черный халат человек с длинными, неопрятными волосами, не спадающими ему на спину. Человек склонил голову, пряча лицо. В этот момент лошади, оставленные у колодца Луфаном, внезапно растворились в воздухе, а вот мешок с едой остался нетронутым. «Мы же договорились не вмешиваться в дела друг друга. В чем причина твоих нынешних действий?» — холодно посмотрел на мужчину парень. Ответом был железный топор, брошенный ему противником в голову. Быстро вращаясь, топор, просвистев в воздухе, впился в лицо молодого господина, чьи во все стороны брызнула кровь. Голова раскололась пополам, однако парень даже не пошатнулся. «Думаешь этим меня напугать?» — спросил он, бесстрастно взирая на стоящую перед ним фигуру. Рана на его голове начала быстро закрываться, как готовящийся к ночи цветок. Топор с грохотом упал на землю. Когда юноша шагнул к стоящей у колодца фигуре, его лицо было целым и невредимым. На извилистой горной тропе кавалькада всадников замерла на одном из изгибов горной тропы. Прищурившись, Лушен долго всматривался вдаль. Для обычного человека расстояние было слишком большим, чтобы что-либо рассмотреть, но Лушен был другим. Он с интересом наблюдал за въехавшим в деревню на лошади человеком. Если бы не зеленый нефрит, висящий у него на поясе, этот парень выглядел бы просто и обыденно. Его голова была разрублена пополам, но он, все же, смог восстановиться. Он вообще человек, его брови сошлись к переносице. Он встречался с призраками, сталкивался с аномалиями, но никогда не видел в действии благородного. Это было совсем не то, чего он ожидал. Или это не благородный, может это не человек, а сверхъестественное существо? Лушен был озадачен. Прямо перед отъездом, мастер секты сказал ему, что если он встретит молодого господина, одетого в зеленые одежды, прибывшего в запретную зону в одиночку, это будет никто иной, как представитель семьи Чжэнь. Он точно из семьи Чжэнь? — задавался вопросом Лушен, раздраженно покусывая губы. Так и не решив эту дилемму, он, вскочив на лошадь, одной рукой вцепился в рукоять сабли, другой в поводья. Благородные семьи, единственные, к кто может сражаться со сверхъестественными существами. Вот что сказала мне тогда Дуань Муюань. В чем, интересно, заключается основа их силы. Вслед за Дуань Муюань Лу Шен вспомнил и Дасце Янькая, который, скорее всего, тоже был благородным. Но он не замечал за ним владения какими-то особыми навыками. В борьбе с призраками, Янькай полагался исключительно на свою кровь. То, что он делал тогда, в заброшенном храме, было даже не настолько впечатляющим, чем то, на что сейчас был способен Лу Шен. «Мы уже прибыли, внешняя голова», — спросил кто-то из отряда. Их глаза не были такими зоркими, как у Лу Шена, из-за чего они не могли разглядеть, что происходит в деревне. К тому же, они понятия не имели, почему их лидер вдруг остановился. Лу Шен наблюдал за вошедшим в деревню молодым господином до тех пор, пока тот не скрылся из виду за глиняными домами. Тяжело вздохнул. «Вперед!» «Да, господин!» Группа всадников начала медленно спускаться с гор, по тропе, ведущей к заброшенной деревне. Они выбрали короткий путь, поэтому двигались намного быстрее, чем обычные путешественники. Однако этот путь был очень опасным. Следуя горной тропой, они вскоре спустились в долину. Лу Шен привел людей к окраине деревни, но заходить внутрь запретил. Все спешились. Лошади вели себя беспокойно, все время порываясь развернуться и убежать прочь. Кроме Лу Шена, никто из здесь присутствующих понятия не имел, что за миссию они выполняют. Знали только, что она смертельно опасна, поэтому надо быть крайне осторожными. «Входим?» – спросил лидер отряда парящих орлов, Дуань Хуньин. «Нет, наша задача окружить эту деревню, никого не впускать в нее и никого не выпускать», – ответил Лу Шен. «Слушаюсь», – воины в считанные минуты рассеялись вокруг деревни. Лу Шен, ненадолго задумавшись, вслушался в доносящийся со стороны деревни шум. В одном из глиняных домов явно кто-то сражался. По крайней мере, об этом говорили доносящиеся оттуда звуки. Благородные, какой силой они обладают. Лу Шена снедало любопытство. Сейчас он был мастером номер один в секте багряных китов. Даже если бы ему бросил вызов сам мастер секты, он, несомненно, его победил. Призраки, с которыми он раньше сталкивался, тоже не стали бы для него проблемой. Честно говоря, до этого он ни разу не сталкивался с по-настоящему смертельной опасностью. Ему было интересно, чего он стоит в глазах благородных семей. Крепко сжав рукоять сабли, Лу Шен двинулся вперед. Звуки доносятся из самого большого дома справа. Выяснив направление, он двинулся к нужному дому. Прокравшись вдоль стены, заглянул в окно. Внутри было все черно, совсем ничего не видно. Лу Шен, нахмурившись, плотнее прижался к окну. «На что смотришь? Можно и я взгляну?» — раздался позади него мягкий голос. Лу Шен, едва не подпрыгнув от неожиданности, резко обернулся. «Вы?» — отпрыгнул в сторону прежде, чем успел понять, что стоящий перед ним молодой человек в зеленых одеждах был тем, за кем он недавно наблюдал. Парень приветливо улыбался. Расстояние между ними составляло около 2 метров. «Кто вы?» — прорычал Лу Шен. Этот парень смог подкрасться к нему незамеченным, чего раньше никогда не случалось. «Я...» — улыбка парня стала еще шире. «Меня зовут Чжэнь, а ты, как я понимаю, представитель секты багряных китов. Здесь больше нет призраков, но это место нужно 10 дней продержать в карантине. Ни одно живое существо не должно сюда войти». «Ни одно живое существо?» — повторил Лу Шен. «Точнее, никто из людей», — пояснил Чжэнь. «Понял», — Лу Шен кивнул. «Вот и отлично», — Чжэнь усмехнулся. «Нужно окружить это место. Помни, после того, как я уйду, никто не должен сюда заходить». «Да, господин», — поклонился Лу Шен. «О, и передай Хун Минцзы, пусть в следующий раз постарается быть менее нахальным». Хлопнув ладонью по подоконнику, парень, не оборачиваясь, зашагал прочь. Голова Лу Шена оставалась склоненной до тех пор, пока благородный не исчез из виду. Только после этого он медленно выпрямил шею. Повернувшись, увидел на подоконнике отчетливый черный отпечаток. На лице промелькнуло удивление. Протянув руку, он коснулся отпечатка кончиком пальца. Ша-ша-ша-ша. Сильная боль, въевшись в палец, словно вирус, быстро распространилась по его телу. Плоть на пальце, быстро потемнев, стала черной, словно ее окунули в раствор едкой кислоты. Чи. Решительно, без сожалений, он быстро отрезал саблей пораженную плоть. Кусок черной плоти, упав на землю, истаял облачком черного дыма. Вся внутренняя ци Лу Шена устремилась к пораженному неизвестным ядом месту, устраняя повреждения. К Какой ужасный яд! Лу Шен втянул носом холодный воздух. Его лоб был покрыт испариной, вызванной сильной болью. Вены на шее вздулись. Он внимательно осмотрел палец. После потребления огромного количества внутренней ци, он начал понемногу заживать. Чтобы подавить яд, его телу пришлось потратить 80% ци техника небесного журавля инь-ян. Подняв саблю, Лу Шен повторно срезал пострадавшую часть пальца. Несмотря на то, что его сердце пронзала невыносимая боль, он смог закончить работу. «Благородные, значит, различие между нами на самом деле велико». Он снова посмотрел на оставшийся на подоконнике черный оттиск ладони. «Не стоит оставаться слишком долго в этом месте». Развернувшись, Лу Шен вознамерился уйти. В этот момент ему на глаза попался лежащий у колодца мешок. Темно-красный мешок, с вышитым на нем словом «Лу». «Эта ткань, используемая исключительно моей семьей», сердце Лу Шена дрогнуло. Подойдя к колодцу, он, наклонившись, поднял мешок, осторожно развязал тесемки. Внутри лежала еда и письмо. Лу Шен поспешно развернул письмо. Оно адресовалось Лу Чинсиню. В письме был подробно описан путь до горного края и знаки, что оставит для него на дороге караван. Это письмо предназначалось Чинсиню. «Значит, моя семья была здесь, в этой деревне, и Лу Чинсинь пропал. К счастью, остальные в порядке». Лу Чинсинь не был достойным человеком, о котором бы стоило скорбеть. После этого в его голову вдруг закралась одна невероятная мысль. «Когда я ехал в горный край, здесь точно не было никакой деревни. Почему она возникла именно тогда, когда моя семья отправилась в путь?» Так, размышляя, он не заметил, как покинул деревню. Чжэнь давно ушел, и только воины секты Багряный Кит стояли на страже вокруг деревни. Лу Шен спрятал раненый палец в длинном рукаве. «Тщательно охраняйте это место, не позволяйте никому в него входить. Отправьте кого-нибудь в город, нам нужно подкрепление», — начал командовать он. 20 человек было явно недостаточно, чтоб как следует окружить это место. «Да, господин». Раздав указания, Лу Шен, вскочив на лошадь, отправился в обратный путь. Его семья сейчас была где-то там, впереди. Он чувствовал, что над ней нависла опасность. Нужно было сделать все возможное, чтобы ее спасти. Его инстинкты буквально кричали, что все это не может быть простым совпадением. На этот раз Лу Шен двинулся по главному пути. Время неумолимо бежало вперед, опускаясь на землю серыми сумерками. Он преследовал их, не жалея коня. Вскоре вдали появились темные силуэты экипажей. На первый взгляд с ними было все в порядке. Лу Шен облегченно вздохнул. Пришпорив коня, он помчался вперед еще быстрее. В этот момент он заметил висящий на одной из карет красный фонарь. Такие же фонари висели на двух соседних каретах. По мере приближения к каравану глаза Лу Шена, в которых плескалась ярость, вперемешку с отчаянием, расширялись все больше. Глава 83. Беда. Часть 3. Прогулочное судно с красными фонарями. Молнией промелькнуло в голове Лу Шена. Его лицо потемнело. Приблизившись к каравану, он, натянув поводья, заставил лошадь остановиться. Дождался, пока его заметит. Ему навстречу выступила группа людей во главе с Лу Фаном. «Шен, зачем ты здесь и что с твоими волосами?» — удивленно воскликнул он, увидев сына. Лу Шен спешился. «Это долгая история, отец, сейчас нет времени об этом говорить. Вторая мать, дядя Чжао, я прибыл из горного края. Что у вас здесь происходит? Кто повесил на карету эти фонари?» Издали ему показалось, что фонари висели на трех каретах, но он ошибся, карета была одна. Он махнул рукой в сторону конного экипажа, на котором висело три красных фонаря. «Сами не знаем. Раньше они были желтыми, но в какой-то момент вдруг покраснели», — встревоженно пояснил Лу Фан. В его голосе слышались явные нотки беспокойства. «Как же хорошо, что ты решил нас встретить». Лу Шен заозирался, взглядом скользя по высыпавшим из карет людям. Здесь были все его домочадцы, вторая, третья, четвертая и пятая мать, дядя Чжао. Кроме них, присутствовали и другие его родственники, как близкие, так и дальние, включая родню со стороны биологической матери. Только тех, кто, как и он, носил фамилию Лу, было больше 20. «Брат Шен, слава богу, ты здесь. Чинсин исчез. Ты должен помочь мне его найти», — бросилась к Лу Шену третья мать, Ван Йиньюй. Ее лицо было бледным, глаза опухли от слез. «Не волнуйтесь, я сделаю все возможное», — кивнул в ответ Лу Шен. Хотя семья была шокирована его новой внешностью, они не решались лезть к нему с расспросами. Сейчас, рядом с ним, они чувствовали себя в большей безопасности, чем до этого. Они еще не забыли, как брат Шен решил вопрос с призраками в Цзюлине и не сомневались, что и на этот раз он найдет выход. Все смотрели на него глазами, полными ожидания и надежды. Лу Шен направился прямиком к странному экипажу. Рядом с ним стояло несколько вооруженных саблями стражников. Взяв в руки оружие, юноша обошел карету по кругу. «Брат Шен, вы пришли. Как хорошо. Видите эти царапины на фонаре и надпись? Такие же, что и раньше. Значит, это те же фонари. Этот толстяк был никем иным, как братом Суном. Его настроение, после потери трех братьев, оставляло желать лучшего». Лу Шен, кивнув, продолжил изучать висящие на карете фонари. «Кто ехал в этой карете раньше?» – спросил он. «Молодой мастер Чинсинич Жан Сюсю», – незамедлительно ответил брат Сун. «Когда именно пропал Чинсинь?» Чем дольше Лу Шен смотрел на красный фонарь, тем больше он напоминал ему те, что были на прогулочных лодках. Это произошло прошлой ночью в заброшенной деревне. Заброшенная деревня. Взгляд Лу Шена пробежался по окрестностям. В его холодных глазах промелькнуло понимание. «Двигайтесь в направлении горного края без каких-либо остановок. Посмотрим, что за тварь посмела увязаться за семьей Лу», — скомандовал он. Лу Фан согласно кивнул. «Вперед! Кто-нибудь, снимите уже эти проклятые фонари. Продолжаем движение. Стойте! Не трогайте эту карету. Мы больше не будем ее использовать», — остановил Лу Шен направившуюся к экипажу Чжан Сюсю. «Старший брат, с ней может случиться что-то плохое, она ведь...» — посмотрел на Лу Шена Лу Таньин. «Нет, если все вы будете меня беспрекословно слушаться», — ответил юноша. Лу Тиньян, кивнув, сел в карету. Караван снова продолжил путь. Несмотря на присутствие Лу Шена, стражники были настороже, внимательно следя на дорогой и окрестностями. Колеса повозок, мерно скрипя, подпрыгивали на ухабах. Лу Шен, как и стражники, внимательно следил за происходящим. Внезапно он почувствовал что-то неладное. «Стоп!» — резко поднял руку. Следуя его примеру, Лу Фан жестом приказал каравану остановиться. Лу Шен обернулся. Карета с красными фонарями продолжала следовать позади всех экипажей. Лошади не издавали ни звука. Хотя на облучке никто не сидел, складывалось впечатление, что ею управляет умелый извозчик. Вскоре остальные тоже заметили это странное явление. Кто-то испуганно вскрикнул. Присутствующих обуял приступ тревоги и паники. «И чего так пугаться?» — пожал плечами Лу Шен. «Привяжите карету к какому-нибудь дереву. Похоже, эта лошадь привыкла следовать за людьми. Она не оставит нас в покое». «Наверное, так оно и есть», — с облегчением вздохнул дядя Чжао. Слова Лу Шена немного его успокоили. Стражники очень боялись, но, не осмеливаясь перечить Лу Шену, нехотя привязали лошадь к одному из придорожных деревьев. Караван, тронувшись с места, продолжил путь. Они ехали столько времени, сколько требовалось для заваривания чайных листов. Все постоянно оглядывались, боясь преследования странной кареты. Это понятно, что предыдущая сцена их напугала. Только отъехав от того места, где осталась карета, на приличное расстояние, люди смогли немного расслабиться. «Посмотрите назад!» — внезапно раздался встревоженный крик. Все, как один, обернулись. Слева от главной дороги, по густой траве, им наперерез мчалась оставленная позади карета. Красные фонари освещали ей путь. Караван снова остановился. Все ошеломленно смотрели на двигающуюся по полю карету. Лу Фан, вытащив из кармана платок, вытер со лба холодный пот. Он из последних сил пытался сохранять самообладание, хотя и был до смерти напуган. Ледяной взгляд Лу Шена впился в карету. Вытащив из ножен саблю, юноша шагнул вперед. «Езжайте, я вас догоню, Шен!» — крикнул Лу Фан. «Будь осторожен, ММММ!» Не оборачиваясь, Лу Шен махнул ему рукой, направился к карете, ни на секунду не отрывая от нее взгляда. Мерно стуча колесами, караван медленно удалялся, оставив позади Лу Шена и странный экипаж. Облизнув губы, юноша, взяв в руки саблю, подошел к карете. «Разве ты ищешь не меня? Я здесь», — он ухмыльнулся. «Хочешь отомстить за ту женщину-призрака с прогулочной лодки? Жаль, ты не видел, как я ее убивал. Сначала выколол глаза и отрезал уши». Лу Шен рассмеялся. Потом разрубил тело надвое. «Она думала, что не умрет. Но все, что мне нужно было сделать, это сжечь ее тело своей внутренней ци. Всего несколько секунд, и от нее ничего не осталось. Ха-ха-ха-ха». Еще до того, как закончилось его выступление, карета задрожала. Кто-то с яростью распахнул изнутри дверь. «Что такое? Сердишься?» — усмехнувшись, спросил Лушен. Из кареты выбралась с ног до головы одетая в красное женщина, с неестественно бледным лицом. В руке она держала большой красный фонарь. Шорк, шорк. Женщина начала медленно поворачивать голову, издавая при этом странный шаркающий звук. Повернувшись лицом к смеющемуся Лушину, посмотрела на него безжизненными глазами. «Ты ведь знала ту женщину, не так ли?» Вцепившись обеими руками в рукоять сабли, Лушен приготовился к атаке и приехала отомстить за ее смерть. Чи, красавица в красном, вдруг исчезнув, спустя мгновение появилась позади Лушина, взмахнув рукой, метнула в его шею красный фонарь. Лушен чудом сумел отбить удар. Жаркие волны обжигающего тепла, исходящие из серебристого лезвия сабли, столкнулись с леденящим душу холодом. Внутренняя сила основной багряной мантры, активированной по максимуму, хлынула в лезвие сабли. Промелькнув в воздухе, клинок безжалостно вонзился в женское тело. К удивлению Лушина, его удар ничего, кроме воздуха, не поразил. Лезвие сабли прошло насквозь, словно женщина была не призраком, а иллюзией. Что происходит? Лушен едва успел додумать эту мысль, когда фонарь, промелькнув в воздухе, врезался ему в грудь. Бум! Лушину показалось, что в него на высокой скорости врезался не фонарь, а камень, весом в несколько сотен килограмм. Он отлетел метров на 10, пятками прочертив по земле две глубокие борозды. Уперся спиной в карету. Лицо юноши покраснело. Держась одной рукой за угол кареты, он выплеснул значительную часть своей внутренницы в лезвие сабли. Снова бросился в атаку. Удар. Клинок снова прошел через тело странной женщины, не причинив ей никакого вреда. Красный фонарь врезался в левое плечо Лушина. Потеряв равновесие, Лушен зашатался. Прежде, чем он успел прийти в себя, перед ним, словно из воздуха, возникла дама в красном. Бум! Последовал еще один удар. К счастью, он смог заблокировать его лезвием сабли. Огромная сила опрокинула его на землю. Телепортация? Нет, это невозможно. Скорее всего, она просто слишком быстро двигается, незаметно для моих глаз. В этот момент, сразу в двух местах его тело пронзила жгучая боль. Боль сопровождалась онемением и легким зудом. Внутренняя ци техники небесного журавля инь-ян хлынула в его раны, исцеляя и борясь с токсинами. Быстро вскочив на ноги, Лушен осмотрелся. Женщины нигде видно не было. Даже двигаясь невероятно быстро, она не может не издавать каких-то звуков. Лушен сконцентрировался. Хоть он и был дважды ранен, повреждения не были серьезными и не представляли для его здоровья никакой опасности. Посмотрев по сторонам, он увидел карету. Она была пустой, и только красные фонари отличали ее от обычного экипажа. Куда она делась? Лушен нахмурился. Чи. Внезапно изнутри кареты выстрелили две красные ленты. Обвившись вокруг шеи юноши, с огромной силой сдавили горло. Лицо Лушина покраснело еще больше. Вцепившись в ленты, он призвал внутреннюю ци. Жар, генерируемый основной багряной мантрой, быстро сжег ленты. Юноша отпрыгнул назад, подальше от кареты. Не успел он прийти в себя, как в его тело снова врезался красный фонарь. Бум! Горячая кровь, хлынув в горло Лушина, тут же выступила в уголках его губ. Он был вынужден отступить еще на несколько шагов. Все его тело пылало, в руке пульсировала длинная сабля, наполненная кипящей внутренней ци. Посмотрев по сторонам, он снова никого не увидел. Вот как, усмехнувшись, он указал пальцем на лоб. «Попробуй ударить сюда». Глава 84. Беда. Часть 4. Бум. Еще один удар заставил Лушина отступить на несколько шагов назад. Из кареты снова вырвалась красная лента. Просвистев в воздухе, обернулась вокруг его талии, но, не успев причинить ему вред, исчезла, сожженная его внутренней ци. Бум. Леди в красном, переместившись Лушину за спину, ударила его фонарем в правое плечо. Гррррррр. Из горла женщины вырвался неразборчивый гортанный рев. Она, то появляясь, то исчезая, наносила Лушину удар за ударом, по торсу, конечностям, голове. Бум-бум-бум-бум-бум. Под градом тяжелых ударов, кровь из горла Лушина начала хлестать еще сильнее. Бей старательней. Слишком легко. Ха-ха-ха. Лушен совсем не выглядел обеспокоенным, блокируя ее удары саблей. Иногда ему это удавалось, но большая часть ударов достигали цели. Знаешь, как я ее убивал? Я бил намного сильнее, чем ты сейчас. Разрубил ее пополам сверху донизу. Она пыталась восстановиться, но я пресек ее жалкие потуги. Я причинил ей адскую боль. Лушен смеялся, словно безумец, не обращая внимания на бьющую из горла кровь. Гррррррр. Интенсивность атак разъяренной женщины еще больше возросла, увеличилась и их сила. Когда представлялась возможность, она вонзала в плоть Лушина длинные черные когти, оставляя на его коже длинные темно-красные полосы. Чи. С левой стороны тела Лушина был безжалостно вырван солидный кусок плоти. Края раны начали быстро чернеть, но технике небесного журавля Инь-Ян удалось блокировать стремительно распространяющийся по организму яд. Вооруженная фонарем и острыми когтями, красавица, как одержимая, атаковала Лушина. Когда фонарь в ее руке засиял алым, скорость и сила ее ударов возросли еще больше. Гррррррррр. Багряно-черные когти, молнией промелькнув в воздухе, вонзились в грудь Лушина. Она мечтала вырвать этому смертному сердце и печень, чтоб отомстить за сестру. Женщина в красном с самого начала была слишком быстрой для Лушина. Все, что он мог делать, это постоянно уворачиваться, избегая ее ударов. Чи. Острый коготь вонзился в правую грудь Лушина, пробив легкое. Из раны, вместе с шипящим воздухом, начала толчками выплескиваться кровь. Гррррррррр. Женщина в красном, отбросив в сторону фонарь, впилась когтями в живот Лушина. Тело юноши задрожало. Он схватил ее руками за плечи. Женщина попыталась вырваться, но ее сил оказалось недостаточно, чтобы ослабить его захват. Попалась. Подняв перепачканное кровью лицо, юноша широко улыбнулся. Честно говоря, увидеть эту улыбку простой человек, он мог бы на всю жизнь остаться зайкой. Пышашашашаша. Циркуляция внутренней ци основной багряной мантры, многократно ускорившись, вскипятила его и без того горячую кровь. От кожи повалил сизый дым. Эррррррр. Издав рев тигра, Лушен впечатал колено в живот дамы в красном. Бам, бам, бам, бам. Женщина жалобно закричала. Из мест ударов повалил белый дым. Думала, сможешь меня убить. Лушен, схватив женщину за волосы, головой ударил ее в лоб. Бум. На голове женщины появилась большая рана. Из нее, вперемешку с белым дымом, выплеснулась белая слизь. Женщина жалобно закричала. Лушен оттолкнул от себя трепыхающееся тело с такой силой, что оно, пролетев в воздухе, врезалось в росшее неподалеку дерево. Громко заскрипев, дерево раскололось на несколько частей. Ха-ха-ха-ха-ха. Прыгнув к женщине, он начал наносить ей удар за ударом, превращая голову в невнятное месиво. Из ставшей похожей на разбитый арбуз головы во все стороны повалил белый дым. «Разве ты не хотела меня убить? Давай же, атакуй!» Его мощные удары сотрясали ее туловище и голову. Бам-бам-бам-бам-бам! На нее обрушилось несколько десятков беспрерывных ударов. Внутренняя ци бешено циркулировала в теле Лушина. Техника нефритового журавля Инь-Ян продолжала непрерывно восстанавливать ци основной багряной мантры, что позволяло ему вкладывать в каждый удар полную мощь. Его тело стало горячим, словно кузнечный горн. Голова и шея женщины превратились в обугленное месиво. Схватив женщину за горло, юноша приподнял ее над землей. Несмотря на то, что женщина умирала, она не теряла сознание и делала все возможное, чтоб хоть как-то навредить ненавистному врагу. «За мою смерть тебе придется дорого заплатить», – прошипела она. «Умри». Одним резким движением он оторвал ей голову. На него вылилось немало белой слизи, но Лушина это ничуть не взволновало. Подняв к небу голову, он зашелся в безумном смехе. В дремучем лесу, под сенью вековых деревьев, прятался большой дом, внутри и снаружи украшенный красными фонарями. У разбитого во дворе колодца, спрятавшись от дождя под широким зонтиком, стояла одетая в белое платье женщина. Красная вуаль закрывала ее лицо, то ли скрывая уродство, то ли неописуемую красоту. По спине до талии не спадала копна черных, как смоль, волос. Зонтик, украшенный розовыми мотивами цветущей сливы, светлым пятном выделялся на фоне красных фонарей. «Семья Чжэнь, они убили многих из нас, нужно что-то с этим делать», — донесся из-под зонтика приятный женский голос. «Это они прибрали к рукам малого скорбящего дракона. С помощью лжи и притворства ввели в заблуждение все фракции. А теперь, накопив достаточно сил, взялись за нас», — ответил ей из колодца хриплый голос. «Недавно они уничтожили три наши базы, теперь принялись за аномалии. Этот Чжэнь Сюнь, он довольно силен, впечатляет. Может, мне его убить?» Запнувшись, спросила дама с зонтиком. «Тебе с ним не справиться. Семья Чжэнь в последнее время стала действовать слишком жестко. Возможно, из-за того, что красный скорбящий дракон сейчас находится в их руках», — продолжил вещать из колодца голос. «Аномалии, которые мы контролируем, осталось еще довольно много. Думаю, они попытаются уничтожить их все. Нужно подождать, посмотреть, что из этого выйдет. Хорошо, покорно согласилась женщина. Она еще некоторое время стояла у колодца, но собеседник молчал. Поняв, что разговор окончен, она, зайдя в дом, направилась в свою спальню. Остановившись перед дверью, посмотрела на свисающие с потолка фонари. 15 из них недавно погасли, погрузив один из участков коридора в темноту. Побеждены и развоплощены, 15 из нас. Даже та, что должна была уничтожить смертного, они и правда научились нас убивать. Взволнованно пробормотала дама с зонтиком. Чжэньсюнь, когда-нибудь я до тебя доберусь. Мимо пронесся слабый порыв ветра, после чего пространство перед дверью опустело.